Глава 23. Сигнал тревоги прозвучал резко и пронзительно, словно приводя спасателей в полную готовность. «Срочный вызов. Трое детей. Предположительно, 10-12 лет. Залезли в канализационный люк и пропали. Родители подняли тревогу», — сообщил Захар, быстро оценивая собравшуюся команду. «Степан, Ян, Клим и Майя быстро в машину. Максим на связи, медпомощь». Уже через 10 минут спасатели прибыли на место. Родители перепуганно стояли у открытого люка, у матери одного из ребят текли слезы. «Не волнуйтесь, мы найдем их», — спокойно сказал Захар, кивнув своей команде. «Клим, подготовь веревки, фонари, газоанализатор и защитные маски. Степа, ты идешь первым, проверяешь воздух и устойчивость конструкции. Ян и Майя за ним». Степан быстро и уверенно закрепил страховочный трос на поясе, включил фонарь на шлеме и аккуратно опустился в темный люк, проверяя уровни газов специальным портативным анализатором. «Здесь чисто, можно идти», — прокричал он, убедившись, что нет утечки газа или других опасных веществ. Следом спустились Майя и Ян, надев защитные маски и убедившись, что связь с командой наверху надежная. Тоннель был тесным и скользким. Степан шел осторожно, проверяя каждый шаг, чтобы не поскользнуться и не получить травму. Он внимательно осматривал стены и потолок, убеждаясь, что нет угрозы обрушения. «Держитесь вместе. Здесь легко заблудиться. Не отходите далеко друг от друга», — строго предупредил Степан, освещая путь мощным фонарем. «Эй, ребята, кто-нибудь слышит нас?» — громко позвал Ян, прислушиваясь к эху собственного голоса. Несколько долгих секунд в тоннеле стояла тревожная тишина, пока из глубины не донеслись слабые голоса. «Мы здесь! Помогите!» «Они там!» — облегченно выдохнула Майя, активно продвигаясь вперед, внимательно следя за каждым шагом. Спасатели нашли мальчишек примерно через 5 минут, испуганных, грязных, но невредимых. Один из них слегка прихрамывал, поцарапав ногу о выступающий край трубы. «Все хорошо, сейчас вытащим вас», — спокойно заговорил Степан, стараясь подбодрить ребят. «Ян, Майя, помогите надеть детям страховочные пояса и маски. Поднимем их по одному». Ребята быстро и профессионально закрепили страховочное снаряжение, проверили его надежность и, убедившись, что дети в безопасности, начали аккуратно поднимать их на поверхность. «Залезли в канализационный люк и пропали. Родители подняли тревогу». Лебедка работала плавно, медленно вытягивая каждого ребенка из темного колодца. Врач скорой наверху осмотрел ребят, быстро обработав небольшую рану одного из них. Последним из тоннеля вышел Степан, убедившись, что все участники операции благополучно поднялись. Родители бросились к детям, обнимая и успокаивая их. Захар удовлетворенно кивнул, посмотрев на команду. «Молодцы, парни. Отлично сработали. Всем спасибо за работу». Степан тихо улыбнулся, ощущая глубокое удовлетворение от того, что снова удалось спасти чьи-то жизни. Он посмотрел на свою команду, чувствуя гордость и уверенность. Эти люди всегда готовы прийти на помощь, и он был одним из них. Рената бродила по квартире, не находя себе места. Последние дни прошли в каком-то тумане. После откровения Степана внутри словно что-то оборвалось. И теперь она никак не могла собраться с мыслями. Его слова вновь и вновь звучали у нее в голове, заставляя сердце сбиться с ритма. «Что я делаю? Разве можно так?» — думала она, смотря на свое отражение в зеркале. Ее глаза выглядели потерянными и полными тревоги. Она еще замужем. И пусть этот брак давно превратился в ловушку, в которой она задыхалась, но формально она оставалась связанной. А если Артур узнает? Даже мысль о его реакции приводила ее в ужас. Но рядом со Степой все казалось другим. Он был таким спокойным, уверенным, надежным. Рядом с ним она впервые почувствовала себя в безопасности. В ней зарождалось что-то, чего она еще не могла понять до конца. Но она уже пугала и одновременно манила. Но имеет ли она право на это? Рената погладила округлившийся живот. Малыш в эти дни был особенно беспокойным, словно чувствовал ее внутреннее смятение. Однако КТГ в женской консультации показало, что все в порядке. До родов оставалось все меньше времени, и это добавляло нервозности. Она присела на край кровати, стараясь отвлечься. Нужно было срочно найти работу, придумать, как жить дальше. Однако каждая мысль неизменно возвращалась к Степану. Ее охватывало отчаяние от этой безысходности. «Нужно поговорить с ним. Сказать, что я не могу ответить на его чувства. Что я не имею права. Что все это неправильно», — твердила она себе, пытаясь убедить себя, что так будет лучше для них обоих. Но он больше не появлялся. Она смотрела на телефон несколько раз, набирала его номер, но так и не решилась позвонить. «Просто пригласить его на ужин? А если он откажется, что тогда?» Рената закрыла глаза, чувствуя, как отчаяние и страх сжимает ее сердце. Новая жизнь давалась ей с трудом, но все же это лучше, чем сидеть в клетке мужа, без права голоса и возможности поднять голову. Нужно было двигаться вперед, пусть даже это было страшно. Глубоко вздохнув, она решительно потянулась к телефону, собираясь, наконец, позвонить Степану. Степан и Ян сидели за дальним столиком в небольшом баре, неспешно потягивая пиво. Разговор тек неторопливо, периодически прерываясь шутками и воспоминаниями о разных выездах. А вдруг телефон Степана завибрировал на столе, заставив его замереть. «Кто это?» — лениво спросил Ян, заметив перемену в лице друга. Степа посмотрела на экран телефона и почувствовала, как сердце резко подпрыгнуло, а дыхание сбилось. «Рената», — ответил тихо, стараясь скрыть волнение. «Так ответь, чего ждешь?» — усмехнулся Ян, заметив его колебания. «Алло?» — Степан ответил максимально спокойно, хотя внутри все бурлило. «Стёп, привет». Голос Ренаты звучал тихо и осторожно. «Как ты?» «Все хорошо», — ответил он, стараясь говорить непринужденно. «Как обычно, работа. Ты как?» «Все в порядке». Повисла неловкая пауза. «Я много думала. Нам надо поговорить. Может быть, сегодня вечером приедешь на ужин?» Голос ее слегка дрожал от волнения. Степан замер, быстро оценив свое состояние. После пары бокалов пива встреча казалась ему неподходящей, почти неуважительной. «Сегодня, к сожалению, не могу. Уже есть дела», — ответил он, стараясь говорить мягко и тактично. «Завтра подойдет?» «Да, завтра замечательно», — с облегчением вздохнула Рената. «Я буду ждать». Когда разговор закончился, Степан положил телефон на стол и широко улыбнулся. Затем спрятал лицо в ладонях и растер, словно пытаясь проснуться. Ян наблюдал за ним, заинтересованно приподняв брови. «Похоже, что-то серьезное», — заметил осторожно. «Никогда не видел тебя таким счастливым». «Я никогда им и не был», — признался Степан, улыбаясь еще шире. Ян внимательно посмотрел на друга, улыбаясь в ответ. «Если ты уверен, что это твоя женщина, то борись за нее всеми доступными способами. Не отступай». Он знал, о чем говорил, не понаслышке. Свое счастье Яну пришлось буквально выгрызать. И он ни секунды не пожалел об этом. С Верой у них получилась настоящая семья, полная любви и взаимопонимания, а скоро на свет должен был появиться их общий малыш. Степан твердо кивнул, решительно встретившись взглядом с Яном. «Не отступлю. Что бы ни случилось, она будет моей». А в его голосе прозвучала такая уверенность и решимость, что Ян улыбнулся еще шире и одобрительно похлопал его по плечу. Степан глубоко вздохнул, чувствуя, как внутри нарастает уверенность и готовность перевернуть весь мир ради нее.